Письмо Ван Хелсинга миссис Харкер, лично в руки, 25 сентября, 6 часов. «Дорогая мадам Мина, я прочел удивительный дневник вашего мужа. Можете спать спокойно. Как это ни страшно и не ужасно, но все это правда. Ручаюсь своей головой. Может быть, другим от этого хуже, но для вас и для него во всем этом нет ничего страшного». Ваш муж очень смелый человек, и, смею вас уверить, я хорошо знаю людей, тот, кто может спуститься по стене, как он этот проделал, да еще найти в себе мужество вторично проделать то же самое, у того потрясение не может быть продолжительным. Мозг и сердце его здоровы, за это я ручаюсь, даже его не обследуя, а потому будьте спокойны. Мне придется о многом его расспросить. Я буду рад сегодня повидаться с вами, ибо я только что узнал так много нового, что положительно озадачен более чем когда-либо, преданный вам Абрахам Ван Хелсинг.